Когда на другой день утром я стал подходить к знакомому домику, меня поразило одно обстоятельство. Все окна в нем были растворены, и дверь тоже была раскрыта. Какие-то бумажки валялись перед порогом. Служанка с метлой показалась за дверью. Я приблизился к ней. «Уехали», — брякнула она, прежде чем я успел спросить ее, дома ли Гагин. «Уехали?» — повторил я. «Как уехали? Куда?» «Уехали сегодня утром, в 6 часов. И не сказали, куда». «Постойте, вы ведь, кажется, господин Н?» «Я господин Н. К вам есть письмо у хозяйки». Служанка пошла наверх и вернулась с письмом. «Вот, извольте». «Да не может быть! Как же это так?» — начал было я. Служанка тупо посмотрела на меня и принялась мести. Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин. От Аси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд. Он был уверен, что по зрелом соображении я одобрю его решение. Он не находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. «Вчера вечером», — писал он, — «пока мы оба молча ожидали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю. Я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне все сказала. Для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленным просьбам». В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось. Желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскивать. «Какие предрассудки!» — вскричал я, как будто он мог меня слышать. «Что за вздор? Кто дал право похитить ее у меня?» Я схватил себя за голову. Служанка начала громко кликать хозяйку. Ее испуг заставил меня прийти в себя. Одна мысль во мне загорелась. Сыскать их. Сыскать во что бы то ни стало. Принять этот удар. Примириться с такой развязкой было невозможно. Я узнал от хозяйки, что они в 6 часов утра сели на пароход и поплыли вниз по Рейну. Я отправился в контору. Там мне сказали, что они взяли билеты до Кёльна. Я пошел домой с тем, чтобы тотчас уложиться и поплыть вслед за ними. Мне пришлось идти мимо дома фрау Луизы. Вдруг я слышу, меня кличет кто-то. Я поднял голову и увидал в окне той самой комнаты, где я накануне виделся с Асей, вдову бургомистра. Она улыбалась своей противной улыбкой и звала меня. Я отвернулся и прошел было мимо. Но она мне крикнула вслед, что у ней есть что-то для меня. Эти слова меня остановили, и я вошел в ее дом. Как передать мои чувства, когда я увидел опять эту комнатку? «По-настоящему», — начала старуха, показывая маленькую записку, «я бы должна была дать вам это только в случае, если бы вы зашли ко мне сами. Но вы такой прекрасный молодой человек. Возьмите». Я взял записку. На крошечном клочке бумаги стояли следующие слова, торопливо начертанные карандашом. «Прощайте. Мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю. Нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если бы вы мне сказали одно слово, одно только слово, я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше. Прощайте навсегда». Одно слово. О, я безумец! Это слово. Я со слезами повторял его накануне. Я расточал его на ветер. Я твердил его среди пустых полей. Но я не сказал его ей. Я не сказал ей, что я люблю ее. Да я и не мог произнести тогда это слово. Когда я встретился с ней в той роковой комнате, во мне еще не было ясного сознания моей любви. Оно не проснулось даже тогда, когда я сидел с ее братом в бессмысленном и тягостном молчании. Оно вспыхнуло с неудержимой силой лишь несколько мгновений спустя, когда, испуганный возможностью несчастья, я стал искать и звать ее.